У ребят все в порядке. Связи с базой нет уже пятый день, и они очень рады нас услышать. У них деловое предложение с утреца подняться да перелететь к нам. Оставшегося в баках горючего хватит на те 150 километров, что остались между нами. Я, раз уж все равно не сплю, лезу на поляну обратно и ищу кого-нибудь, кто может разрешить или запретить посадку и вечную стоянку вертолета здесь. После небольшой прогулки является некто, как я понимаю, комендант лагеря, и, вникнув в просьбу, раздражается звонким смехом. «Только и всего-то? Конечно, можно! Принимайте свою стрекозу железную, где хотите, и оставляйте, как заблагорассудится. Нам металл тоже пригодится». Снова в танк, и Серчо договаривается с летчиками. «Ну вот, теперь можно и на боковую, тем более спят уже все давно». Утром в 9 часов поднялся и к умывальнику. Приводить себя в порядок, все же знаменательный день. На улице красота. Поляна сверкает, цветы, трава, деревья в округе. И почему-то никаких следов от кострищ. Эльфов и след простыл, только пяток с копьями прогуливаются. Но это не конвой над нами надзорный, а просто милые соседи. Такое восприятие у меня организовалось. Вокруг всеобщая помывка, кто во что гораст. Амгама аж куртку скинул и в теньке, где еще роса есть, по траве катается, ну как щенок, ей-богу. Все это умиротворение прерывает эльф, который зовет нас к Гиминосу. У него к нам большой разговор. Идем по дороге, одежду одергивая и болтая о всяких пустяках. Всяческие догадки строя, в чем дело. Гиминос сидит в той же позе, на том же дереве. Увидев нас, делает жест, мол, рассаживайтесь, вон ветки есть, горизонтально и низко над землею. Тисемет тут же рядом, как в воду опущенный и вынуть забытый. «Друзья», — говорит Гиминос, дождавшись, когда все усядутся и устроятся. Я сейчас скажу вам то, что стыдно сказать вашему товарищу. Когда Лонгар захватил его и Алика, ведь тебя Аликом зовут, взгляд на меня, и призвал Багдарина, чтобы забрать себе могущество Востока, Чисемет испугался. Испугался, что Багдарин сможет это сделать. Носители скрытой силы не могут ее сами использовать, но могут передать ее другому и не всегда по своей воле. Чтобы Багдарина обмануть, Тисемет сумел ее всю, не расплескав и не рассеяв, передать Алику, решив, что так будет лучше. Но и в этом теперь вся беда. Алик — человек из другого мира, и Тисемет не может забрать у него свою теперь бывшую ношу. Не могу сделать этого и я, ведь я всего лишь внук перворожденного эльфа, и дано мне немногое. Может быть, это сумеют сделать мудрые? Ты понимаешь, к чему я клоню? Я понимаю и пытаюсь думать быстро и четко, но вместо мудрых мыслей в голове вертится одна и та же фраза. Вот тебе и сходил за хлебушком. А Гиминос продолжает. Решай сам. Я не буду говорить, что судьба мира в твоих руках, но и в твоих тоже. Решай. Команда смотрит на меня, как будто я вдруг марсианином оказался или павлином в курятнике. Я решаю не так уж и долго, и решения мои несложны. Я выдаю их в своей речи. А чего тут особо думать? На земле меня никто по-настоящему не ждет, ну, кроме, пожалуй, рьяных журналистов, которые меня, может быть, не забыли, ну и дорогого начальства, которое не забыло наверняка. А тут, поди фигово, спаситель чуть ли не целой Европы. Светлые силы, так светлые силы, может быть, пригодиться сумею. Серча встает, руку мою хватает, но говорит совсем не то, что в глазах светится. А кто ж теперь у нас за рычагами-то сидеть будет? Потом и другие тоже, по очереди, за ту же руку держатся. Пьеро, как обычно, спокойный, только морда грустная. Сергей на меня, как на тронутого, смотрит. А Дрон, наоборот, завидует. Амгама меня по плечу хлопнул. Молодец, я бы тоже так сделал. Эх, инструкции и нормы общения. Все предусмотрели, кроме торжественных прощаний. И приходится импровизировать, кто во что гораст. Слава богу, тягомотину церемониала прерывает грохот. Пришел вертолет. Около танка примериваться сесть. Сел, и двигатели глохнут. Навсегда, скорее всего. И в любом случае надолго. Вряд ли кто из наших сюда еще раз доберется. Да еще с двойным запасом топлива для вертолета. Из люка летчики вываливаются, обросшие, да небритые. Бегут к танку, а мы хором тоже почему-то бежим, наперерез. Они нас замечают, курс меняют, и вот уже обнимание и так далее. Когда первая радость встречи подходит к концу, я напоминаю, пора бы и делом заняться. Дело так дело. С вертолета снимаются наиболее ценные блоки, а я выбираю то, что может пригодиться мне. Прилично куча образовалась. Долго думаю, брать ли что-нибудь огнестрельное, и решаю, что не стоит. Наконец мои сборы закончены, а вертолет разорен до нужной степени. Народ еще по разу по моей руке проходится. Ребята явно ищут, чтобы сказать такого этакого, но не находят и потому молчат. Серча последний. Я тебе вот что скажу. Как бы там ни было, на Бербазе пост останется в любом случае. То есть там тебя будут ждать. После этого он лезет на крышу и машет рукой. Коробка трогается. Я прислоняюсь к лобовому стеклу кабины вертолета и смотрю танку вслед, пока он не скрывается из виду.